Ну, дорогая московская молодежь, я вас сердечно поздравляю любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Очень рад быть сегодня у вас. И, в принципе, то, что уже мы увидели сейчас на экране, ну, вроде уже нечего больше и рассказывать. Все было рассказано. Вот, только по некоторым этим картинкам могут быть у вас вопросы, может быть, вы задали бы мне вопросы, на которые я мог бы ответить. Так что вы уже со мной познакомились, кто не знаком, вот, на экране. А теперь я хотел с вами немножко познакомиться. Вы разрешаете мне с вами познакомиться? Чего вы молчите? Скажите. А? Да. Вот брат говорит «да». А сестры как? Да, тоже «да». Тогда хотел узнать, дорогие молодые юные братья и сестры, чем вы живете на сегодняшний день, или что у вас на первом плане сегодняшний день? Я так полагаю, что сегодня мы, может быть, и не дождемся гонений тех, которые пришлось пережить нам, моим близким родственникам, отцам нашим, вот, нашим семьям. Может быть, этого и не будет в ближайшее время. Но, возможно, что и будет. Но сегодня есть, конечно, другая опасность. Опасность увлечения чем-то другим, особенно молодежь. Увлечь не за Христом или не по Христу, а вот чем-то другим. Ну, что нам понятно, или вам тоже, молодые, понятно, это увлечение этим миром, тем, что в этом мире, вот то, что не славит Господа, что не угодно Господу. Поэтому у меня вопрос к вам следующего порядка. Я как-то наблюдаю там у себя в Дедовске, в церкви, что молодежь очень редко бывает на молитвенных собраниях. А вы как? Можно не отвечать, но там внутри себя, пожалуйста, ответьте сами себе. А вы как? Вы бываете на молитвенных собраниях? Ну ладно, я вижу так, очки в портфеле забыл. Значит, если вы бываете на молитвенных собраниях, то это хорошо, даже очень хорошо. А вот какие темы вас больше всего интересуют, когда вы бываете на молитвенных собраниях? Вот в этом календарике есть темы молитвенных собраний ежемесячные, да? Такой календарик, наверное, есть у вас тоже, да? Есть? Так вот, здесь пять пятниц. Я хотел спросить вас сегодня, вот первая пятница. Это очень важная тема об освящении и готовности церкви встреча с Господом. Вот вашими сердцами, дорогая московская молодежь, вот эти мысли овладевают, чтобы готовиться к встрече с нашим Господом, Спасителем Иисусом Христом. И как часто эти встречи вас, как часто эти мысли вас посещают о встрече с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом? В третьей пятнице здесь есть вот такое. воспитание детей и молодежи в учении и наставлении Господнем. Очень важно. Очень важно, молитесь ли вы, дорогие юные братья и сестры, о том, чтобы Господь вас через родителей, через служителей, через церковь воспитывал в наставлении и учении Господнем. И пятая пятница. О защите церкви от лжеучений и обольщений. О защите церкви от обольщений и лжеучений. Скажу вам, что юное наследие, оно больше всего подвержено вот здесь опасности, когда лжеучение, обольщение вокруг нас, вот как мы бодрствуем и как мы противостоим именно в этом направлении, на этом участке борьбы со всякого рода злом и грехом. Или, может быть, у вас бывает такое, как один брат мне сегодня даже сказал, я не пытаюсь вступать в полемику с инакомыслящими, верующими людьми. Почему? Потому что, ну, опасаюсь, что не смогу ответить, и как бы опасаюсь того, что могу как-то вот увлечься их учением. Но это не совсем правильно. Если мы стоим твердо на позициях Христовых, мы не должны этого бояться. Конечно, думаю, что не каждый способен вести полемику с верующими, которые мыслят по-другому, которые находятся в заблуждении. Но мы сегодня слышали о Данииле, о его друзьях, вот как они, находясь среди этих язычников, вот в этих высших эшелонах власти, высших кругах, предстояли перед правительством и оставались тверды и решительны, защищая истину Божью, потому что в сердцах своих, особенно Даниил, положил в сердце своем, что не оскверняться яствами, не оскверняться всем тем, что его могло сопровождать вот там, в Вавилоне, при этом дворе или дворце фараона. Нет, в то время это в Египте были фараоны, при дворце царя. Еще один вопрос. Читаете ли вы христианскую литературу? Наши журналы, нашего братства. И читаете ли вы историческую христианскую литературу, особенно 19-20 веков, и современную историческую литературу, ну, христианскую, я имею в виду. Читаете ли вы богословскую литературу? Если да, то кто из богословов вас больше всех интересует? Или, может быть, вы совсем этим вопросом не интересуетесь? Ну, дал бы Бог, чтобы все, чем вы интересуетесь, вы все воспринимали вот сквозь призму ту, о которой вот брат Веня говорил про своего папу, когда он оказался среди осужденных в тюрьме. Скажу вам, что это очень нелегко, особенно первый раз переступить порог тюрьмы. Это очень нелегко. Но как мы там поведем себя, вот делая эти первые шаги, так вот будет и сопровождать нас Бог, глядя на наше сердце, на наше желание. Если мы решим так, что вот первые шаги в тюрьме и последующие разрешать только с Господом, вот будет легко. И вы сможете, беседуя ли с людьми, заблудившимися в вере, читая ли даже богословскую литературу, будете молиться, будете просить Господа, чтобы Он вам открывал свою истину, Он будет вам открывать и будет помогать. И вот такие, как вот там ответил Михаил Иванович, этот Октябрьский, что достаточно было одной молитвы, чтобы это переварить до утра. Вот, Бог будет идти вам навстречу. А кто из вас редко читает Библию? Или, может быть, какое-то уже длительное время вовсе кто-то не читает Библию? Нет, я не хотел бы, чтобы вы сейчас подняли руку. Сделайте серьезный анализ в сердце своем. Вот, как вы до сегодняшнего дня относились к Слову Божьему, к чтению Библии? Если редко читали или какое-то время вообще не читали, поймите правильно и перед Господом сделайте сердечное покаяние. Исправьте эту очень глобальную ошибку в своей жизни. Потому что, не читая Слово Божие, вы устраиваете что-то в виде духовного поста. А если вы когда-либо постились, ну, трое суток, а может быть больше, вот, а если больше, примерно неделю когда-либо постились, вы, наверное, замечали, что физически вы как-то ослабевали. Вот. Если вы не читаете Слово Божие день, два, три, а может быть неделю, а может быть больше, вы устраиваете духовный пост, только в худшем смысле. Духовный пост, то есть вы воздерживаетесь от принятия Слова Божьего. Это я так вот расценил. Это духовный пост. И вы будете духовно слабнуть, и очень будете слабы, и уязвимы станете для всякого рода греха, который сможет проникнуть в ваши сердца. И поэтому сделайте внутреннюю вот такую оценку, почему это с вами происходит, и с какого времени вы стали редко читать или вникать в Слово Божие. Ну и вот, если это есть в вашей жизни, то, конечно же, трудно сказать, что вы находитесь в бодрствующем состоянии и ожидаете пришествия нашего Господа. И трудно сказать, что вы приносите пользу в церкви во славу нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ну и последнее, что, наверное, на что я хотел обратить внимание. Что вас устраивает, дорогая молодежь? Устраивает ли вас грядущее Царство Божие со всеми прелестями, которые Бог вот принесет, когда придет и восстановит свое Царство? Или вас устраивает сегодня это царство земное с его прелестями? Вот. Насколько вы сегодня заняты вот этим земным царством, если вы слишком поглощены земным царством, если вы слишком привязаны к мобильным этим телефонам, особенно вот эти вот переговоры, которые сегодня молодежь знает, как это вот вести переговоры на этих телефонах. Я в этом не разбираюсь. Вот. Если вас устраивает, может быть, самый прекрасный автомобиль, или, как по-молодежному выражаются, крутой автомобиль, крутой. У вас такие выражения бытуют среди молодежи, а? А может быть, еще какие-то выражения? Может быть, вы автомобиль называете не автомобилем, а тачкой? А может быть, деньги называете не рублями, не долларами, а бабками? Вот скажу вам, что это все жаргон из уголовного мира, который я наслышался за время пребывания там среди заключенных, но хочу похвалиться перед вами и Богом, что ничего это ко мне не пристало. И когда я слышу от христианской молодежи подобные выражения, я спрашиваю, откуда это у вас и почему? Вот, когда они начинают оправдываться, я им привожу пример, что вот 18 лет я пролежал на нарах с этими людьми, которые вот так вот выражались, но ничего ко мне не пристало. Нет, я не хвалюсь этим, но я только хотел бы, чтобы вы сделали правильную оценку и не любили этот мир, не того, что в этом мире, потому что Христос сказал, проходит образ мира сего. Проходит образ мира сего. И еще что? Ну, в общем, наверное. Так вот, что радует нас? Юное наследие Христово, что радует нас? Радует ли то, что проходит образ мира сего и грядет Царство Божие? Или мы, может быть, тоже печальны от того, что проходит образ мира сего? Что удовлетворяет ваши сердца вот до конца? Какие желания? Какие желания вас сопровождают и о чем вы мечтаете? Конечно, нормальный образ жизни здесь на земле, он зависит в основном от Господа. Вот. Если вы будете оставаться верны Господу, Господь не оставит вас, не оставит. Как не оставил меня? Когда меня первый раз осудили на 5 лет в ссылку, вот, у нас не было ни жилья, ничего, зато уже было в наличии 2 деток, жене было 26 лет, мне 30, вот, и не было как бы никакой надежды на то, что, а где мы будем жить, но Бог чудно и дивно позаботился, вот, Бог послал нам, дал нам и жилье, и верность Ему в служении, и ревность в служении, и свою охрану, свою заботу – все дал Бог. А в том новом мире, куда мы придем, дорогие друзья, там будет все гораздо лучше, гораздо прекраснее. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел вам задать в плане моего знакомства. Петр Васильевич, вы хотите получить ответы на эти вопросы? Ну, хотел бы, да. Только... Давай, вот возьмем ваш конспект, с вашего позволения, и мы сделаем анкету, раздадим молодежи, они заполнят, и мы им передадим, и вы проанализируете все ответы. Хорошо. Хорошо, друзья? Я обещаю, что это будет конфиденциально, я даже ваши ответы заглядывать не буду. Мы просто запечатаем все это так в конверте и передадим Петру Васильевичу, чтобы мог представление иметь. Какой богословской литературой вы интересуетесь? Сколько раз вестник Сколько, все ли журналы вы прочитали «Вестника истины», какими рубриками интересуетесь? Это будет интересно, да? Да. Я думаю, тоже думаю. Да. Тогда ваш конспектик я возьму, я оформлю в виде анкеты небольшой, хорошо? Я это сам, тут у меня еще есть продолжение, но это уже будет не знакомство, а уже... Дорогой брат, вопрос у тебя очень длинный, а у меня со слухом не все в порядке. Поэтому, если бы кто-то, или ты подошел бы вот сюда ближе и повторил вопрос, или кто-то... Брат спрашивает, какие у вас были ощущения, когда вы попали в вузы первый раз? Ваш опыт взаимодействия с этими уголовниками, как вы с ними общались? Ну, ощущение, конечно, было не из приятных, даже очень не из приятных ощущений. Ну, во-первых, когда ты переступаешь порог, у тебя сразу обыск и... Возьмут у тебя, заберут у тебя все, что для тебя самое ценное. Я всегда, если была возможность, когда меня арестовали, брал под мышку Библию и отправлялся за решетку. Но когда переступал порог, в первую очередь брали Библию и откладывали там на стол и сказали, что больше вы Библией пользоваться не будете. Мы ее положим на тюремный склад. А вам вместо Библии дадим квитанцию. Вот. Правда, всегда возвращали, даже если из московской тюрьмы отправляли этапом где-то в Сибирь или еще куда, вот в этап на дорогу не всегда, но почти всегда Библию выдавали. Это был очень приятный момент, когда после длительного времени не читая Слово Божие, вот, хотелось читать Библию день и ночь. Но не всегда была такая возможность, потому что кто из вас не делал такой анализ? Вот войдите когда-либо в купейный вагон сейчас и представьте себе, что в таком купейном вагоне, ну, бывало, помещали до 20-22 человек. В одном купе. В одном купе. И когда уже невозможно было туда, даже ногами солдаты не могли больше никого затолкнуть, брали за руки и ноги и бросали на головы тех, которые там находились в купе, вот, и уже вот те, которых забросили, как-то там ноги свои опускали, иногда висели на плечах остальных заключенных. И так хорошо, если короткий путь, а если это длинный путь, если это сутки, двое, а то и до трех суток, это ужасно мучительно. Ну вот, так что ощущение не из приятных. Но когда заходил я в камеру, я так положил в сердце своем, как Даниил, не оскверняться ничем тем, что вот там в этих камерах происходит. Значит, что это? В первую очередь, чтобы так было со мной, я преклонял колени, ну, глядя по обстановке, если обстановка слишком... шумно, если камера переполнена, были такие моменты, когда камера была так переполнена, что тоже солдаты ногами заталкивали в камеру людей. Ну, там и не преклонишь колени, и даже стоя нельзя сосредоточиться, чтобы как-то помолиться Господу. Но когда есть возможность преклонить колени, я всегда преклонял колени, и, глядя по ситуации, молился вслух или про себя. Но даже если я молился про себя, это вызывало интерес у присутствующих в этой камере. Сразу любопытные подходили ко мне: «А ты кто? Ты что делал, если я молча молился? говорю, молился. Ну, а если вслух, то, конечно, камера замолкала и прислушивались. О чем я молился? Я молился о том, что Бог меня сохранил здесь, среди этих людей, которых я не знаю и которые меня не знают. И вот это в первую очередь служило таким вот добрым знаком, то есть Бог ставил свою охрану вокруг меня, и я чувствовал Его помощь, Его присутствие, Его защиту. Вот помню, здесь есть в Москве такая тюрьма «Матросская тишина». Наверное, слышали, да? Вот. Когда я зашел в камеру, вот так вот помолился, вслух бросил этот мешок, матрасом ее не назовешь, мешок, набитый перетертым сеном или соломой, вот, и сел на него, меня тут же окружили, вижу оттуда от окошка, одно окошко было, делился человек такой высокий, худой, как вот на картинках рисует Христа, вот, и медленно идет ко мне, подошел, остановился, как-то поприветствовал меня, сейчас не помню, назвал свое имя, ну, я тоже сказал, как меня зовут, и он говорит, у меня там возле окошка есть на полу место, я никому там не разрешал ложиться, а это был авторитет этой камеры, то есть то, что он говорил, его все слушались, и его нельзя было ослушаться, потому что было бы очень плохо. У этого авторитета были еще левая и правая рука, и еще дружина была, которая расправится с тем, кто его ослушается. Вот. И повернулся он и ушел. А мне это и нужно было, потому что там накурено, там дышать было нечем, а возле окошка, хотя это и на полу, но это очень хорошо, потому что лето, жара была невыносимая. Свежий воздух, он обычно поступает в окошко и сразу опускается вниз. А этот сжатый воздух, он через верхнюю часть окошка выходит на улицу. Так происходит циркуляция воздуха. И мне там было очень хорошо. Правда, к нему с вопросами очень редко кто подходил. Ну, еще было чем хорошо, что он начал интересоваться верой в Бога, он начал интересоваться, в первую очередь, молитвой «Отче наш». Я ему переписал молитву «Отче наш». Библии, конечно, у меня не было в камере. Вот. И было очень много вопросов, интересных вопросов, замечательных. Я думаю, что этот человек, после, когда мы расстались, а я там был, наверное, месяца два в этой камере, он равнодушен не остался Господу. Он совершил какое-то серьезное преступление. Его обвиняли за скупку и реализацию золота. В советское время это была очень серьезная статья. И большой срок ему грозил. Вот. Ну вот, и везде, когда я вот приходил в любую, заходил в любую камеру с молитвой, Бог шел мне навстречу. Поэтому, дорогие друзья, вы тоже, где бы вы ни были, не стесняйтесь исповедовать Господа среди вот этого грешного, развращенного мира. Учитесь ли вы в училищах, в техникумах или колледжах, как сейчас в институтах, вот, вы не прячьтесь, не прячьтесь, как Адам там вот в раю от Господа. Пусть вас знают с первых дней, что вы христианин, что вы христианка, и будет вам легко, и будет замечательно.